А как спиртные напитки? Автор наставления не сторонник крепких вин. Он предлагает мед или вино, разбавленное водой. После еды не следует пить холодную воду, так как она остудит желудок, в результате чего и многие недуги приходят человеку. Весной и осенью лучше питаться умеренно, летом есть еще меньше, а зимой больше. Спать после плотного обеда не стоит больше 2 часов, а в противном случае появляется бессонница и головная боль. А уж работать и вовсе никак нельзя, так как это много нездравия творит. Все советы сборника лишены религиозно-аскетической окраски. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в библиотеке была литература по естествознанию, географии, истории, медицине. По описи 1640 года в Кирилло-Белозерском монастыре оставалось после изъятия ряда книг 1938 томов, из них 250 — Ветхие и Новые Заветы. Еще Никольский в начале нашего века книги монастырских библиотек делил на 3 части — богослужебные, назидательные творения отцов и учителей церкви, они употреблялись для коллективного чтения, и книги, предназначенные для келейного чтения. Светские книги входят в 3-ю группу. Сейчас на основании тщательного изучения установлено, что литература светского содержания была составной частью этих библиотек. И процент такой литературы был довольно высоким. Из 169 рукописных сборников XV века в Кирилло-Белозерском монастыре 18 содержали статьи светского характера, а это составляет 11%. Как видим, круг чтения довольно разнообразен. Книжный фонд монастыря непрерывно пополнялся и путем переписки книг в мастерской, и за счет пожертвований или вкладов различных лиц. Среди них великие князья, цари, члены царской семьи, бояре, патриархи, митрополиты, а также крестьяне и даже дворовые люди. О вкладах великого князя Василия уже говорилось, Евангелие, выполненное по его заказу, оформлял живописец Феодосий Изограф. Немало книг пожертвовал Сильвестр, поп Благовещенского собора в Кремле. Деятельность свою он начал в Новгороде, потом переехал в Москву, где занял очень высокое положение. В свое время он оказал большое влияние на молодого царя Ивана Грозного, был его ближайшим советником. Сильвестр — один из образованнейших людей середины XVI века, обладатель значительной личной библиотеки, в которой имелись и греческие книги, инициатор многих культурных начинаний. Ему, незаурядному публицисту, присваивается авторство «Домостроя». Это, конечно, не совсем так. «Домострой» — энциклопедическое пособие, возник еще в XV веке в Новгороде, а позднее Сильвестр подверг его переработке и редактированию. Здесь излагались нормы поведения зажиточного горожанина. Его полное название — «Книга, глаголе мое домострой, имеет в себе вещи дело полезны», «Подчение и наказание всякому православному христианину, мужу и жене, и чадам, и рабыням». Это пособие отличает живой разговорный язык, речь по-своему богата и красива. В домострое много пословиц и поговорок, таких как «поклонно головы меч не сечет», «покорно, словно кость ломит». Любопытно отметить, что вести хозяйство предлагалось на основе письменного учета. Для нас домострой — литературный памятник, выразивший общественные и семейные отношения при феодальном строе. И к этому памятнику Сильвестр имеет прямое отношение. На одном из экземпляров автограф «Благословие от Благовещенского папа Сильвестра возлюбленному моему единородному сыну Анфиму, милое мое чадо дорогое». Славился Сильвестр, если можно так выразиться, и на издательской ниве. Ему принадлежала большая мастерская, изготовляющая книги и иконы. Сам он подчеркивал, что обучал городских сирот по их склонностям, кого грамоте, кого письму, а кого книжному рукоделию. Он был деятельным поборником просвещения Руси. В связи с 400-летием русского книгопечатания высказана любопытная гипотеза. В общих чертах она сводится к тому, что благовещенский священник играл руководящую роль в основании первой московской типографии, которая выпустила несколько книг, на них нет никаких данных о времени и месте выхода в свет. Они так и называются — безвыходными изданиями. Налаживал работу типографии Сильвестр, в ней, видимо, работал и Иван Федоров. Здесь он осваивал полиграфическую технику и овладевал мастерством. Сильвестр был тесно связан с Кирилло-Белозерским монастырем. Позже, оказавшись в Опале, он принял постриг, конечно, приехал сюда не без книг. Исследователи насчитывают по крайней мере около 20 рукописей, привезенных Сильвестром, которые нашли свое место в монастырской книгохранительнице.